продолжать расти такими же темпами в следующем месяце? Или последние решения правительства притормозят этот подъем? Шо? Артем старательно изобразил из себя валенка. Маша пихнула его под столом ногой с обиженным видом. Она-то хотела продемонстрировать официантке, что они серьезные клиенты, а он все шутит. «Если еще что-нибудь понадобится, позовите», — буркнула официантка и ушла. «Так как ты собираешься проникнуть в квартиру Лехи?» — спросила Маша, переходя на насущные темы. «Что, придешь с ломом и раскурочишь дверь?» «Увидишь», — загадочно улыбнулся Артем. «Мне сначала надо в милицию сходить. Если меня там не повяжут, я тебе все объясню». Глава 14. Антонов Дмитрий Васильевич, старший следователь, представился серьезный молодой человек в костюме и очках с тонкой металлической оправой. «Присаживайтесь». Артем отдал ему повестку, сел и сказал, нарушая неловкую паузу: «Предупреждаю, я всех предупредил, что иду в милицию, и если что-нибудь со мной случится, то за меня будут мстить. Шутка». Антонов явно не оценил юмора, поднял на него глаза, ничего не ответил и вновь сосредоточился на бумагах, но стало понятно, что шутить в этом кабинете опасно. Пришлось сидеть в тишине. Следователь что-то писал и писал. От нетерпения Артем начал ерзать, потом одернул себя и приказал успокоиться. Они только этого и ждут, чтобы он перестал себя контролировать. Мысленно Артем начал повторять ответы на вопросы, к которым он готовился. Маша ждала его в коридоре, готовая подтвердить историю. Однако следователь удивил Артема. Антонов не стал давить, а просто задал несколько дежурных вопросов. Где был, с кем, в каких отношениях был с убитым, о чем было его последнее письмо и не предполагает ли он, кто убийца. Артем ответил на все вопросы, затем вновь напомнил, что он считает убийцей Алексея Цыганского и потребовал проверить его квартиру друзей и знакомых. «Обязательно проверим», — вздохнул следователь, и по виду можно было сказать, что он не собирается ничего проверять. Выражение его лица говорило: «И откуда берутся такие умники?» «Вы не хотите проверять Цыганского из-за того, что его отец работает заместителем главы администрации, а мать начальник налоговой?» — предположил Артем. «Не трудитесь учить меня работать», — ледяным тоном ответил следователь. «Поверьте, в расследованиях подобных дел я понимаю побольше вашего и знаю, что, как и когда надо делать, ясно?» «Ага», — кивнул Артем и опустил глаза, чтобы собеседник не смог прочитать отразившиеся в них чувства. «Можете идти. Если вы понадобитесь, то я вас вызову», — буркнул следователь неприветливо. «Вот, покажете дежурному на вахте пропуск». Удивленный Артем взял бумажку, попрощался и вышел. Маша, сидевшая в коридоре, вскочила со стула и бросилась к нему, засыпав вопросами. Артем ответил, что все в порядке, потом отвез ее домой, а сам поехал на работу. В этот день у него было несколько важных дел, не терпящих отлагательства. С Машей они условились созвониться вечером. На прощание Артем попросил ее быть осторожнее. На работе, выбрав удобный момент, Артем позвонил Василию узнать, что ему удалось выяснить. «В общем, слушай», — начал Конев голосом рассказчика, читающего детям страшную сказку. «На месте убийства Сашки Михеева, возле его тела, истыканного стрелами от арбалета, обнаружены отпечатки туфель 43-го размера. Есть видеозапись самого убийства. Михеев, оказывается, установил у себя дома камеры наблюдения, и все происходившее в тот вечер в квартире сохранилось на диске в компьютере. Хотя мне сказали, что от записи мало толка, так как там мало что видно. Убийца был в маске, но одно точно — это убийца, рост выше среднего, нормального телосложения, с размером обуви 43-44. «Да, это очень поможет», — едко заметил Артем, а его друг продолжал. «Органы следствия разыскивают Алексея Цыганского, чтобы задать ему пару вопросов, ведь машина, на которой пытались переехать Светку, зарегистрирована на Алексея. Конечно, ее могли угнать, но тем не менее Цыганский под подозрением. Прокурор не дает санкции, чтобы вскрыть квартиру Алексея, так как считает, что для этого пока нет достаточных оснований. Однако, по моим данным, это отец Лехи позвонил прокурору и попросил оградить сына от произвола следственных органов. Они с прокурором в хороших отношениях, у них и дача рядом. «Да знаю я», — буркнул Артем недовольно. «И еще. Сам Лехин отец попросил прокурора, чтобы тот помог ему в розысках непутевого сына», — продолжал Василий. «На тебя у них ничего нет, так что можешь пока расслабиться. Дело об убийстве Михеева и наезд на Костенко они объединили в одно. Сейчас проверяется Денис Журавлев. Он на следующий год после выпуска в школе попал в аварию. Потом у него началась депрессия, его положили в психушку, так как он пытался покончить с собой, а потом выписался и исчез из города. Вот такие дела, братан». «Они Журавлева подозревают?» — изумленно произнес Артем. «Но он же ростом метр с кепкой и доходяга, какого соплю перешибешь. Вечно болел, так что до него дотронуться было страшно. Какой из него маньяк? Сам же говорил, что на записи был здоровый мужик». «Он мог кого-нибудь нанять», — возразил Василий. «Да зачем ему это?» Артем ни в какую не хотел соглашаться с версией следствия, но он чувствовал, что Журавлев был совсем ни при чем. «Не знаю, зачем», — проворчал Василий. «Взял да и свихнулся, например, или еще что. Чего ты у меня спрашиваешь? Однако, по моему убеждению, тебе грех жаловаться. Пусть лучше его подозревают, чем тебя. Согласись, что это верно?» «Верно. Только проблему это не решит», — вздохнул Артем. «Настоящий убийца где-то ходит. Я не хочу ждать, когда он явится ко мне на порог с арбалетом, а буду сам вести собственное расследование. Меня это все уж достало». «Да брось ты. Как ты его будешь вести?» — засмеялся Василий. «Нашелся тут Шерлок Холмс, понимаешь. Можешь смеяться, но я так решил». Голос Артема был как никогда тверд. «Что ж, могу только пожелать удачи», — фыркнул Василий и, подумав, добавил. «Можешь обращаться, если что. Я всегда готов помочь». «Спасибо, друг. Я всегда знал, что на тебя можно рассчитывать. Ладно, до скорого». Артем сунул сотовый в карман и задумался. Глава 15. Лиза Конева после случая с маньяком в парке решила, что теперь ее врасплох не застанут. Убедившись в малоэффективности газового баллончика и электрошока, она через знакомых достала настоящий пистолет. Он был маленький, аккуратный, но обладал большой убойной силой. Ей сказали, что таким оружием пользуются спецназовцы, и на близком расстоянии это самое то. Пистолет не имел выступающих частей, легко скрывался под одеждой или в маленьком редикюле. Лизе не нравилось только, что в магазине всего 5 9-миллиметровых патронов. В ответ на ее жалобы парень, продававший пистолет, заявил, что ей не с армией сражаться. Достаточно будет нескольких прицельных выстрелов, чтобы убить или обратить противника в бегство. Для страховки она купила запасную обойму, пакет патронов, а затем 2 дня ездила в гости к брату отца, у которого в загородном доме имелся отличный тир. Дядя, заядлый охотник, с интересом следил за ее упражнениями и под конец сказал, что у нее талант к этому делу и твердая рука. С обретением пистолета Лиза стала чувствовать себя почти так же, как до покушения. Вернулась былая уверенность. Она без страха выезжала из дома, Василий также старался ее успокоить. Он контактировал с кем-то из чинов в МВД, и те обещали, что подонка вот-вот схватят, кольцо сжимается. Чтобы окончательно избавиться от последствий страшного потрясения, Лиза записалась на прием к психологу и стала брать уроки тхэквондо в секции, открывшейся в фитнес-центре неподалеку от дома. Рабочие в их супружеской спальне подвесили боксерскую грушу и установили специальный манекен, который она по вечерам нещадно избивала руками и ногами. Тренировкам посвящалось все свободное время. Василий смотрел на это с ужасом, часто ворчал. Но доводы мужа были Лизе до одного места. Маньяки и насильники чаще всего нападают на женщин, поэтому она подумала, что имеет полное право на защиту. Если Василий не хочет смотреть на ее упражнения по вечерам, то пусть устроят в подвале загородного дома спортзал, места там хватало. Они бы могли переехать и пожить там какое-то время на природе. Этим вечером Лиза, как обычно, в 4 часа ушла с работы. Благо, она могла себе это позволить, так как являлась хозяйкой салона красоты, в котором занимала должность директора. Погода стояла превосходная. В парке, что лежал между салоном красоты и их высоткой, пели птицы. Оставив машину на стоянке, она специально пошла пешком через парк в надежде вновь повстречать того самого маньяка. Руку она держала в сумочке, на спусковом крючке пистолета. Пусть только появится. Однако, к разочарованию Лизы, маньяк так и не появился. Она без приключений добралась до квартиры. немного отдохнула, отходя от занятий в фитнес-центре, которые были после обеда, и позвонила мужу узнать, приедет ли он ужинать или нет. Василий ответил, что у него важная деловая встреча, что он будет поздно. «Очень жаль, дорогой, буду ждать тебя с нетерпением. И не дай бог я почувствую, что что-то не так», — с угрозой произнесла Лиза, сузив глаза. «Видел, как я бью манекен? Вот с тобой будет то же самое, только в 10 раз хуже». Василий нервно рассмеялся в трубку, а она с нажимом поинтересовалась. «Там на встрече будут какие-нибудь женщины?» «Нет, что ты, только один очень важный клиент», — ответил Василий смиренно. «Ты же знаешь, что я люблю только тебя». «Ха, конечно, знаю», — самодовольно хохотнула Лиза. «Потому что если ты полюбишь кого-нибудь другого, то попрощаешься со своими яйцами». «Лизочка, ну зачем так грубо?» — с притворной обидой в голосе ответил он. «Часа через 3 я буду дома». «Давай, не задерживайся, пока», — бросила Лиза. Положив трубку, она отправилась в спальню. Разделась и 1.5 часа молотила манекен, представляя себе, что это маньяк. Такого кайфа, как в такие минуты, Лиза никогда не испытывала, ни с мужем в постели, ни где-либо еще. В конце концов, в изнеможении она упала на кровать и некоторое время отходила, мечтая о том моменте, когда ей посчастливится все-таки встретить какого-нибудь подонка, который попытается ее ограбить или изнасиловать. Вот тогда будет настоящее развлечение. Поднявшись с постели, она усталая, но довольная, поплелась в ванную комнату, наполнила ванну, взялась за банку с морской солью для ванн и замерла. Был какой-то звук. Может, показалось? С банкой в руках Лиза выглянула в коридор, прислушалась. Вроде бы ничего. В квартире стояла такая тишина, что через открытую дверь слышалось тиканье часов в гостиной. Все фобии, которые она получила от встречи с маньяком, тут же вернулись вновь. Пистолет и все ее примочки лежали в спальне, в недосягаемости для нее. Как она не подумала об этом, что маньяки встречаются не только на улице. Надо было брать пистолет с собой в ванную. Тихо ступая босыми ногами, она пошла к входной двери. На паркете оставались мокрые отпечатки. Вызывающе громко тикали часы. В такт им билось сердце. Она только хотела убедиться, что дверь закрыта. Сердце забилось сильнее, когда она приблизилась к углу. Коридор сворачивал к небольшому холлу. Лиза аккуратно выглянула. Затем вышла из-за укрытия и быстро пробежалась до двери. Дверь была закрыта. Замки целы. Просто показалось. Покрытую испаренной кожу неприятно холодил поток воздуха от работавшего кондиционера. Взгляд упал на цепочку, которая свободно болталась на двери. Они никогда ее даже не использовали. Но в этот момент Лиза вместе с накатывавшими волнами страха ощутила то, что никакая защита не бывает лишней. С нервной поспешностью она закрыла дверь на цепочку, сделала шаг назад и интуитивно почувствовала на себе чей-то взгляд. В комнате был кто-то еще. На понимание этого ушла какая-то доля секунды, а в следующий момент на двери рядом с ее тенью возникла вторая. Все произошло очень быстро. Лиза даже не успела оглянуться. Неизвестный швырнул ее на дверь, так что окружающий мир вспыхнул в глазах сотнями разноцветных искр. Потом был еще удар, и еще. Лиза почувствовала, как падает. В голове промелькнула мысль, что она не даст себя убить какому-то козлу. Упав на пол, она откатилась, села, а когда маньяк оказался рядом, со всей силы ударила его кулаком в пах. Нападавший застонал, отшатнулся и скорчился, приплясывая на месте. Это был ее шанс. По лицу текла кровь, в глазах все расплывалось, но тем не менее Лиза встала и пошла в контрнаступление. Другого выхода просто не было. Ни выйти, ни добраться до оружия не хватало времени. И не зря же она ходила на уроки самообороны. Лупила руками и ногами манекены. Сжав зубы, Лиза стала пробовать все приемы на противнике. Врезала ему ногой по грудной клетке. Потом, когда он упал по лицу, под дых, убийца пытался защититься руками, схватить ее, но это ему никак не удавалось. Лиза успевала ускользнуть. Схватив стул, она обрушила его на незнакомца. От притока адреналина во всем теле чувствовалась невероятная сила. Убийца быстро отполз задом, поднялся спиной по стене. Лиза снова кинулась на него со стулом, или вернее с тем, что от него осталось. Противник на этот раз не оплошал. Перехватил стул за ножку, но Лиза тогда навалилась на него всей своей